Глава 9. Спала Мирава крепко, но проснулась, как обычно, рано. Сразу вспомнила, где находится и что вчера было. Быстро встала, постучала в дверь, чтобы выпустили, и пошла в братилину избу проведать Ольрада. Все утро она занималась ранеными, а потом к ней пришел тот рыжебородый с темно-русыми волосами и черными бровями. Сейчас Мирава начала понемногу различать русов. Поначалу почти все казались на одно лицо. Этого звали Яльвар или Тальвар, как-то так. «У тебя есть такие зелья, чтобы человек не спал, но был как во сне?» — спросил он. Его выговор выдавал уроженца Заморья, достаточно долго прожившего среди славян, чтобы овладеть их языком. «Ведь есть такие зелья, чтобы видеть умерших?» «Есть такие зелья», — подумав, Мирава кивнула. «Но у меня нет. Я не варю таких. Мне на тот свет ходить незачем, я не кудесница». «Придумай, где найти. Это нужно скоро, сегодня к полудню», — приказал Свенельд Хёвдинг. «Для чего это нужно?» — окликнула его озадаченная Мирава, когда он уже хотел уйти. «Я должна знать, чтобы верное средство выбрать». «Чтобы человек мог увидеть своих умерших родичей». Мирава опешила. На ум ей пришла Светлава, а потом та белая женщина за спиной у боярина Свиндила. «Постой!» — на этот раз она догнала Тальвара уже у самой двери. «Кто была та белая женщина, что я видела? Она богиня варяжская или из дедов того Свиндила, наибольшего вашего?» Тальвар немного подумал. «И то, и другое тоже. Это Хамингия. Она меньше богини, но больше деда. Если жена может быть дедом», — он слегка улыбнулся. «Она их доля родовая», — Болемир точнее подобрал слова, — «оберегает». Он горько вздохнул. Сейчас Мирава ясно видела в глазах обоих русов ту же тоску, которой были полны глаза Свиндила. Они все как будто потеряли что-то важное, но не знали, где сыскать. Было их два брата. Годред старший, Свен младший, то есть средний, но в поход пошли они двое. И года убили. Болемиру с трудом далось это слово. «Этот ваш». Его ноздри дрогнули от злости. «Костен». «Хастейн», — поправил его Тальвар. «У меня в Свеоланде был дядька тоже Хастейн». «Да чтоб ему!» — отмахнулся Болим. «Его, когда в полон взяли, хотели Одину отдать, чтобы победу дал взамен. Олаф Смолянский отговорил. Пленник был его, ему и решать. Вот и вышло. Он убил года». С тихой, но неукротимой яростью добавил Былим. «А висел бы на дубу, не стрелял бы больше». «Годред был лучшим воином во всей стране», — сказал Тальвар. «Один выбрал его, понимаешь, предпочел его. Он ведь куда лучший гость, чем Хастен». «Один ваш сам взял лучшее, когда ему не отдали тот кусок», — буркнул Болемир, не решаясь бронить то, что все-таки предназначено в дар богу, подлеца того. «Подлец от нас не ушел. Хальтер с дренгами теперь поделят гривну в 2 марки весом. А та женщина, Хамингия...» Тальвар вспомнил, с чего начался разговор, и посмотрел на Мираву. «Она ранее оберегала обоих братьев, но теперь, когда Свен остался один... Она сказала, что будет по-прежнему хранить его, если он проводит брата в Волгалу со всей честью, как положено, со всеми дарами, каких достойна его доблесть и знатный род. Но я и видела ее без всякого зелья», — пробормотала Мирава, не зная, стоит ли в этом признаваться. Тальвар внимательно осмотрел ее, потом положил руку ей на плечо. Мирава от неожиданности вздрогнула, но это касание было лишь дружеским. «Это не тебе назначено», — со значением сказал он. «И благодари своих богов». Болемир опять вздохнул. Тальвар ушел, а Мирава задумалась. «Иные зелья целебные могут и другое. Помогают увидеть невидимое, заглянуть на темный свет. Тысячелистник, чабрец — эти у нее имелись. Но довольны ли их?» Она пошла в свою избу поискать трав, и там наткнулась на вербину. Та меняла повязки раненым русам, и ей требовались тысячелистник и полынь. «Оставь мне немного», — попросила Мирава. «Русы велели сделать такое зелье, чтобы тот свет видеть. Не знаю, зачем». «Ох!» — Вербина села на лавку, держа на коленях два полотняных мешочка. «Не сказали они тебе?» «Что они сказали?» Мирава села рядом и взяла ее за руку. «Пойдем». Вербина взглянула на раненых, тесно набитых в избу, и потянула Мираву наружу. Они вышли во двор. Русы грузили на сани бревна от разобранной клети, которые были свалены возле ворот, и увозили куда-то наружу. Уже половину вывезли. «Вон!» — Вербина проводила глазами воз. «Туда же, небось, волокут». «Да куда?» «Экая ты!» — Вербина вздохнула. «Умная да недогадливая. Наибольшего их убили. Нынче будут на краду класть. Мы три вдовы вчера его обмывали. Из нас одна с ним на тот свет пойдет. Смыкаешь, которая? Я? Или Годома?» Мирава немного отшатнулась и прижала пальцы к губам. «С ним на тот свет. Не Вербина и не Годома. Мы как покойника вымыли, они нам с Годомой велели у Неву тоже вымыть. Сказали, чтоб как невесту. И в чистое одеть. И зелье это для нее, видать, чтобы легче было. Ты уж постарайся ради нее, бедной, чтобы она как ласточка». Вербина поднесла руку к увлажнившимся глазам. «Как пестрая кукушечка». «Но это особые травы надо. Так у тебя и выучка особая. Я только и знаю, как лихорадок гнать да язвы заживлять. А тебя мать, небось, учила и такому, чего другим знать не полагается». Мирава задумалась. «Ясенник, бешена трава, полынь трава, солнцецвет. Но у меня нет таких, и где их взять теперь среди зимы?» Вербина подумала, потом глянула на избы Ярдера и Хастена. «Удивеи могут быть», — вполголоса сказала она. «Ночная наша медведица с ворожбой пошаливала, дошалилась. Она жива?» — Мирава впервые вспомнила о Ярдеровой матери. Кажется, в овчановой избе ее не было, но все уцелевшие тархановские женщины туда и не могли поместиться. Они сидели в заперти еще в трех или четырех избах, откуда русы их извлекали, когда требовалось готовить еду или еще чем-то послужить. «Да не так, чтобы жива», — Вербина опустила углы рта. «Этого не скажу». «Да кто ж ее старуха-то?» Мирава не любила Дивею, но такое убийство не могло не возмутить. «Она сама виновата». «Да ворожилась, говорю же», — векшица рассказала, она видела. Они, когда в город ворвались, чудо эти, мужиков порубили, пошли по избам искать, где кто затаился. Дивея с векшицей в избе Озоркиной сидели. Векшицу один, хвать за косу, она орать. Они по избе шарят, а больше нет никого. Вот глядишь, нет. Один по укладке, по замку, топором вдарил, а укладка как завизжит, и вмиг стоит за нею Дивея. Она, знать, глаза отвела, чтобы ее не увидали. А тут и показалось. А тот черт с перепугу и рубанул ее топором по маковке. Не шалила бы, сидела бы с нами живая. Так что ты поищи у нее, — посоветовала Вербина. Она как к Озорке переселилась, все свое добро забрала с укладкой. И зелье у нее там, в сусечце. Пошарь там. Едва ли они взяли, на что им? Мирава пошла в избу Хастена. Из хозяев и здесь не осталось никого. Озора и Дивея были мертвы, Хастена держали где-то отдельно от всех. Дети сидели с пленными женщинами. Зато везде лежали и сидели русы, говорившие между собой сразу на двух языках. Виднелись их мешки, короба и прочие пожитки. На крышке большой дивейной укладки Мирава заметила уже засохшие пятна крови. Замок, отличный железный замок, еще Хельф его делал в молодые годы, был выломан топором. Да уж, в этой укладке нашлось, что взять. И серебро, и бусы, и шелковое платье, и тонкое белое полотно. Вздохнув, Мирава подняла крышку. Мешочки с зельями в малом сусечце были перевернуты, но не тронуты. Сильный травяной запах говорил об их содержимом. Протянув к ним руку, Мирава вдруг вспомнила, для чего они предназначены, и ее пробрала дрожь. «Вот зачем, боярин, Свинельд спрашивал о самых знатных женщинах в городе. Спрашивал, не она ли воеводская жена. Вовсе не о выкупе он думал, а о самой лучшей спутнице, которую мог дать брату на тот свет. У вятичей такого обычая нет, но от Хельва она когда-то слышала, что у русов это водится». Руки опустились. «Это что же, она должна сама помочь русам? Помочь отправить у Неву на тот свет? У Неву? Ту, с которой они вместе пряли всю зиму, слушали страшные сказки Годомы, пытались погадать. «Твой муж у меня в руках, и я могу лишить его жизни в один миг», — вспомнился ей низкий усталый голос. Голос человека, не злобного, но привыкшего не отступать. Но если она откажется, разве это спасет у Неви жизнь? Ту все равно отправят вместе с убитым русом, но только она не попадет с ним к богам. Не лучше ли, если избавить ее от смерти невозможно, избавить хотя бы от страданий и страха? «Это не для тебя», — сказал ей Тальвар, как будто был почти рад за нее. Мирава начала медленно перебирать мешочки, надеясь, что сумеет отличить по запаху те страшные травы, что отворяют смертные очи на бессмертное. Но сама ничего не видела. Впервые за все это долгое время слезы слепили ей глаза. Прямо на лугу, где летом стояли шатры, сейчас были решеткой выложены кладки дров. Одна самая большая, еще 5 поменьше. Пошли на них переложенные соломой и хворостом бревна от разобранных в Тарханове клетей. Высохшее за много лет дерево обеспечит жаркое пламя. На малых крадах лежали по 4-5 тел русов, убитых при сражении за городец. А наверх, самый большой, была водружена лодка. В лодке лежало тело того боярина, которого 2 немолодые вдовы обмывали и наряжали в дорогой кафтан. С ним были его пожитки, оружие, еще одежда, утварь, посуда. Блестел возле головы начищенный шлем, справа меч с золоченой рукоятью. Такое сокровище, что только на небе ему и быть. Когда привели женщин, русы уже закололи черного быка из тархановского стада, голову и ноги его положили в лодку к ногам покойного. Туша лежала в шкуре в ожидании разделки для поминального пира. В корзине сидел черный петух, к саням был привязан бурый пес, черного в Тарханове не нашлось. Глянув на пса, Мирава мысленно порадовалась, что у ее старого ежика шкура песочно-желтая, а голова пепельно-серая, и в погребальные спутники проводники на тот свет, он не годится. Нашла, о чем тревожиться. Русы стояли между крадами плотной толпой и ждали. Чуть в стороне горел костерчик из сучьев орешника и поленьев ольхи. Это Мирава велела отрокам приготовить такой. Мирава шла первой за Болемиром и несла горшок, где внутри были 2 мешочка с травами. Ей удалось отыскать в девейной укладке бешеную траву и ясенник. За нею вербины и Годома вели под руки у Неву. «Хорошо не из наших кто», — сказала какая-то из кучки женщин, когда их выводили из овчановой избы. Да, тархановские женщины не считали Уневу полностью своей. Она ведь не прожила с ними и 5 месяцев. Не успела родить дитя в Тархангородце, а значит, не приобрела с ним настоящей кровной связи. Отдать ее русам было куда легче, чем вербинину дочь Вересю или Мелочаду или Утицу, или даже ее, Мираву. К ней за 5 лет все привыкли, и у нее 2 рождались чады истинно тархановского рода, правнуки Илман-Батара, спутника самого Хазар-Тархана. А что не выжили, так богам поглянулось. Нет таких баб, у кого ни единого чада не умерло. Почему-то сейчас Мирава опять думала о своих покойных чадах, хотя мало что на свете менее способно было о них напомнить, чем толпа рослых, угрюмых русов. На их обветренных бородатых лицах, где тяжелая бродячая жизнь пропахала борозды ранних морщин, отражалась неподдельная скорбь. Похоже, ни один Тальвар считал покойного лучшим воином на свете. Вербина рассказала Мираве, как он в одиночку чуть было плетень не свернул, и стрелы его не брали. Мощь, сила и боевая ярость его были свыше человеческих. «Да, видать, у Хастена стрела нашлась заговоренная», — шептали бабы. «Хастен-то сам с того света вернулся. Видать, отправили его оттуда за другим витязем». И вот этот витязь лежит в лодке, вознесенной над землей, готовый по огненным волнам отплыть в небо. Ждет только свою невесту. «Он был женат?» — шепотом спросила Мирава у Болемира. «Нет, он был обручен с дочерью Олова. Это наш князь из Хольмгарда». «Опять Ульфхельд без мужа осталась», — тоже шепотом добавил Тальвар. «Судьба знать». Унева шла спокойно, не противясь своей доле и даже не плача. Об этом позаботилась сама Мирава. Поняв, что именно им предстоит, она для начала уговорила Уневу выпить отвар невянки, вьюнка и сон травы. Никогда раньше Мирава не готовила таких отваров, но будто кто-то другой водил ее руками. Чего сколько взять, когда положить, сколько варить. Теперь Унева будто дремала с открытыми глазами. Ею владел покой, полное безразличие ко всему, что происходит вокруг, и даже с нею самой. Она была одета в самое нарядное свое платье. Красную паневу, белый вершник, богато отделанный узорным красным шелком, закутана в кунью шубу из приданого княжеской дочери. На руках ее были и обручи, и перстни, на груди сниски из самых лучших бус в два ряда. Мирава вынула из горшка мешочки с травами и вручила его Белемиру, кивком давая понять, пора. Он отошел к костру и нагреб там в горшок пылающих углей из древесины ольхи и лещины. «Отойдите», — шепнула Мирава женщинам и отрокам. Развязав мешочки, она высыпала травы на угли. Поднялся белый дымок, поплыл сладковатый запах. Стараясь не вдыхать его, Мирава подняла горшок и поднесла к самому лицу Уневы. «Дыши!» — велела она. «Дыши глубоко, вдыхай этот дым, и ты увидишь твоих родичей очень скоро, сейчас. Они позовут тебя, и ты пойдешь к ним». «Хорошо», — тихо ответила Унева и слабо улыбнулась. «А он, месяц мой ясный, будет там». «Само собой, как не быть?» — шепотом ответила Мирава. «Наверное, она спрашивает о Ярдаре. Унева понимает, что ей предстоит путь на тот свет, но не понимает, что сейчас ее отдают совсем другому мужу». «Я пойду с тобой. Я не боюсь. Пусть месяц светит, только чтобы с тобой вместе. Не оставляй меня больше. Мне все равно без тебя не жизнь. Прежний ее муж на том свете и новый там же. Она идет с охотой, думая, что ждет ее Ярдар, и пусть эти двое сами решают, чья она теперь». Унева послушно вдыхала дым из горшка, Мирава старалась дышать, отвернувшись. Тем временем Вербина, тоже дыша в сторону, чтобы не наглотаться дыма бешеной травы, сняла с головы Унева убрус и волосник, развязала косы, уложенные вокруг головы. Они с Годомой вдвоем стали их расплетать. «Отставала лебедушка, да отставала лебедь белая», — негромко запела Вербина, — «прочь от стада лебединого». «Да приставала лебедушка», — подхватила Годома, — «приставала лебедь белая ко стаду, ко серым гусям». Дрожали их пальцы, дрожали голоса. Выпивая протяжные свадебные песни, они расплели у Неве волосы и стали расчесывать. Бросив взгляд по сторонам, Мирава заметила, с каким напряженным, потрясенным вниманием смотрят на них русы. Без женского убора, с незаплетенными волосами, Унева мигом стала той, кем была совсем недавно, юной девушкой, едва раскрывшимся голубым цветком. Лучи красоты и прелести расходились от нее, как от солнца, во взглядах мужчин светилось восхищение. Но с ними боролся тайный ужас. Такими волосами русалки, мертвые невесты, заманивают живых мужчин. Унева еще не там, но уже и не здесь. Она как тень между светом и тьмою. Потому и красное ее платье, не белое и не черное. В красной крови рождающийся младенец переходит из тьмы в свет. В крови человек порой уходит из света во тьму. И свадебное платье красное. Но вот глаза Унева закрылись. Она покачнулась, и женщины, бросив на земь гребни, подхватили ее под руки. «Пожалуй, хватит». Мирава убрала горшок и поставила на снег, перевернув кверху дном. Унева стояла, слегка покачиваясь. Рот ее приоткрылся. На лице проступило выражение блаженства. К ней подошли несколько русов. Сам боярин Свенельд, Тальвар, еще некоторые, кого Мирава не знала. На снег перед Уневой положили красный щит с вороном. Взяв Уневу под локти, она и не заметила, что теперь ее окружают другие люди, усадили на щит и стали поднимать. «Держись за край!» Мирава сама положила ее руки на края щита, и та полубессознательно уцепилась за них. Четверо мужчин медленно поднимали Уневу, она была такой легкой, что и двое справились бы. До груди, потом до плеч. Убедившись, что она сидит довольно прочно и держится, они распрямили руки, и у Невы вознеслась над головами толпы выше крады, на которой лежал ее новый муж. Она могла бы посмотреть на него сверху, если бы открыла глаза. В красной одежде, с длинными светлыми волосами, с ее юным белым лицом, она как никогда была похожа на солнце, восходящее к своему небесному жилью. «Открой глаза!» — крикнула ей Мирава. Кажется, у Невы только ее одну и могла слышать. «Смотри! Ты видишь своих родичей?» У Невы медленно подняла веки. Поверх крады, поверх поля и людских голов взгляд ее был устремлен куда-то на небокрай, где серые облака слегка расходились, открывая бледно-голубую полоску, как чистую воду среди льда. «Я вижу», — медленно заговорила она. Голос ее звучал тихо, но сотни мужчин затаили дыхание, и он ясно разносился над их головами. «Кого ты видишь? Ты узнаешь их?» «Да, батюшка. Будь жив, родимый. Матушка, родная моя, вот радость-то. Братья мои, Прибиша, Виданешка, о, Заволодка, Унеся!» Она слегка подалась вперед, и Мирава испугалась, что сейчас у Невы упадет с щита. «Сестра моя дорогая, родные мои, а где муж мой? Он с вами?» «Опускай», — велел Свенельд. Щит с сидящей девой быстро опустили на земь. «Почему мне не дали его увидеть?» У Невы огляделась, но, кажется, совсем не понимала, кто вокруг нее. Он мог показаться. «Ты сейчас пойдешь к своему мужу», — сказал Свенельд, но было непонятно, услышала ли она его. Он сделал знак своим людям, и они под руки подняли у Невы с щита. Она могла стоять, но покачивалась, как березка, голова ее клонилась. У Миравы перехватывало дыхание. У Невы, эта юная и прекрасная дева, носящая в себе жизнь, способная жить долго и многим дать жизнь, уже стояла на грани Нави, и ветры темного света пронизывали ее насквозь, и не было ей пути назад. Свенельд развязал красный пояс у Невы такими уверенными и властными движениями, что у Миравы оборвалось сердце. Только муж имеет право развязывать пояс жены. Только в ночь после свадьбы это делает жених. Свенельд как будто в иных родах водится, что не жених проводит первую ночь с новобрачной, а его отец или брат. И Свенельд все равно, что овладевал ею у всех на глазах, тем самым закрепляя брак своего родича. Крытый красной шерстью кожух распахнулся, открыв тонкую белую шерсть и узорный шелк вершника. Один заморянец, он хромал, и его скуластое светлобородое лицо казалось скорее добродушным, чем жестоким, несмотря на свежую кровавую ссадину на верхней губе, оказался у Невы за спиной. Двое отроков держали ее под руки. Быстрым хищным движением заморянец накинул веревку сзади на горло у Невы, так что она обвелась вокруг шеи, а концы остались у него в руках. Потом кивнул готово. Свенельд подошел к ней спереди. В руке его был длинный прямой нож. «Отдаю тебя брату моему, Годреду, сыну Альмунда. Служи ему верно и вечно. Да примут вас обоих боги!» — сказал он и тоже кивнул заморянцу. Дальше все свершилось в один миг. Заморянец сильно дернул сразу за оба конца веревки, а Свенельд всадил нож у Невы под грудь. Мгновенно убитая сразу двумя способами, она рухнула бы, если бы отроки не подхватили ее под руки и не уложили на землю. Свенельд вынул нож из ее груди, но крови вытекло совсем немного. Ее и не видно было на красном шелке. Свенельд подошел к краде и по бревнам поднялся наверх к лодке. Заморянец взял тело у Невы на руки и передал Свенельду. Тот бережно принял ее и положил, будто спящую, в лодку рядом с телом брата, на пышное ложе из дорогих мехов и полосатых шелковых подушек. Казалось, она нежно прильнула к нему, как будто их двоих связывает любовь, тех, кто при жизни ни разу не видели друг друга. «Лучше бы это была Ульфхильд», — вдруг подумалась Свену. Она, как валькирия, подтолкнула Года в этот поход. Ей было бы уместно и уйти вместе с ним. Свен не злился на Ульфхильд. Года сам решил стать тем человеком, который осуществит ее желание мести. Она лишь дала ему повод показать себя лучшим из людей, достичь вершины земной славы. И тем Ульфхельд, при высоте ее рода, красоте юности, твердости духа и точном понятии о чести, заслужила право разделить эту славу с Года, уйти в Вальгаллу вместе с ним. Но ей опять не повезло. Вот уже второй мужчина, молодой, знатный и доблестный, умирает на славном пути, но так далеко от нее, что и вести об этом она получит не скоро. И ее место возле Года займет другая. Свенельд постоял, глядя на эту красивую пару, и на суровом, неподвижном лице его отражалось глубокое чувство. Горе, тоска и надежда. Надежда на то, что ничего еще не кончилось. Стоя на краде на полпути между небом и землей, между темным светом и белым светом, Свен вдруг почувствовал себя старше, чем его старший брат. Он будет и дальше созревать, мужать, стареть. Он уже постарел на 2 дня и на 20 лет. А Года, 2 дня назад, стареть перестал. Ни единый волос его не поседеет. Он навсегда останется крепким и свежим, как молодой дуб в летней листве. И по праву старшего Свен теперь оставлял его в новом доме с самой лучшей женой, какую сумел найти и вручить ему. Теперь лодка выглядела готовой к плаванию. Сверху донесся резкий крик, все сотни людей на поле разом вскинули головы. Черный ворон описывал круг в вышине. Свену, стоявшему над всеми выше живых, выше лежавших мертвецов, показалось, что он с вороном наедине. Время пришло. Один ждет. Спрыгнув с крады, Свен сделал знак, чтобы ему подали факел. Мирава плохо видела, как у Невы укладывали в лодку. У нее закружилась голова, перед глазами все поплыло, и она ухватилась за чью-то руку рядом, не видя чью. Надышалась, мелькнула в голове. От ее кожуха исходил слабый запах дыма бешеной травы. Но ей же туда не надо. Ее-то муж жив, она не вдова, ее не отправляют к богам и дедам. Тело вдруг стало легким-легким, а ноги просто исчезли. Мирава не ощущала их. Может, она стала вилой, у которой и нет ног? Зачем вилам ноги, если они проводят жизнь свою, кружась в вихрях? Вот-вот вихри унесут ее прочь. Так далеко, что она никогда не сможет вернуться, не найдет дороги назад. Испуганная этим, Мирава крепче вцепилась в чью-то руку, широкую крепкую ладонь, явно мужскую. Откуда-то из тумана души пробился свет. Всю ее охватила радость, ликование. По жилам растеклось блаженство. А туман все кружился, из него выплывали лица, надвигались и удалялись, не давая себя рассмотреть. «Кто вы?» — хотела она сказать. «Я не звала вас». «Ой, это же отец!» Мирава сразу его узнала, хотя не видела, с той зимы, когда начала ходить на младшие посиделки и учиться прясть. И сейчас удивилась, где же он был. Как она посмела потерять не что-нибудь, а родного отца, будто глиняная пряслица? Она сильно-сильно обрадовалась ему, но из ее памяти исчезли эти 12 лет и все, что за это время случилось. А это морщинистая полная старуха баба Светлоча. И она появилась откуда-то, где так давно скрывалась. Мирава хотела повиниться, что так долго не навещала ее, но... Боги, это же Заранка! Как похорошела! Какая доброта появилась в улыбке румяных губ! Сроду у нее такой не было! Каким теплом сияют глаза! Не дева, а солнышко! А вот и еще одно лицо. Вслед за Заранкой появилась сама Мирава или другая, похожая на нее, как отражение в воде. И тогда Мирава осознала, что такое видит. Она видит тех своих родичей, что ждут ее на том свете. Отец, баба Светлоча, звезда она, Светлава, сестра, о которой она всю жизнь не знала. Ее наполняла радость, облегчение, любовь, но вместе с ними пришло тревожное чувство. Там, внизу, во тьме, она забыла что-то не менее важное. Еще более важное, самое важное, что у нее есть. «Сестры мои», — хотела сказать Мирава, но губы не шевелились, будто замерзли. Мать сказала, у судениц мужей не бывает, продолжала она за неимением языка, с огромным усилием выталкивая каждое слово из сердца, чтобы услышали те, кто может передать ее желание богам. «Я не хочу быть суденицей. Мне не надо того наследства. Пусть Ольрат останется». «Ничего не бойся», — сказала ей Светлава, та, что походила на ее отражение в воде, но только красивее. «Ольраду смерть не грозит. Вы уедете отсюда, но жить будете долго и хорошо. И у тебя будут еще дети», — крикнул звонкий голос, и Мирава увидела перед собой двоих детей, мальчика и девочку, лет 3-4, точно таких, каких она мечтала держать за руку и показывать им золотых и голубых лошадок на зеленом лугу под закатным солнцем. «Двое! Мы вернемся!» «Но тогда ты больше не увидишь нас», — сказала Звездана, и лицо ее потемнело, будто на звезду накатило ночное облачко. Светлава протянула руку, желая коснуться Миравы, но та и сама видела, что это невозможно. Между ними простерлось целое небо, и они исчезли. Вокруг потемнело. Вдруг у нее появились ноги, но все тело стало тяжелым, как камень. Не в силах его удерживать, Мирава стала заваливаться вперед. Белемир обхватил ее второй рукой за пояс и усадил на щит, так и лежавший на земле после того, как с него подняли Уневу. Долго рвался ввысь могучий огонь, будто настал тот страшный день затмения богов, когда почернеет солнце и пламя поглотит небо. Между крадами пекло, как самым жарким летом. Зато это пламя уж точно увидели из Волгалы. Но вот пригасли малые крады, потом большая, огонь опал, и теперь лишь тучи искр взмывали над грудой пылающих головней, когда обрушивалось очередное прогоревшее бревно. Тушу быка давно разрубили на части и унесли варить для поминального пира. Пива и меда в городе нашлось совсем немного, богам, павшим и живущим, всем по глотку. Вернемся домой, тогда устроим еще один пир как следует. «Ты сперва еще вернись», — вспомнилось, как говорили опытные хирдманы в то лето, когда они пробирались неведомыми путями от Хазарского моря к Варяжскому и мечтали о возвращении. Но отсюда пора уходить. Они с года выполнили свой обет, разорили важное для Хазар гнездо на Упе. Об этом ударе Хакан непременно узнает и сильно пожалеет, что позволил своим жадным псам нарушить уговор и напасть на русское войско. Воевать здесь дальше им ни к чему. Ворон Хольмгарда уже потерял в этом походе более полусотни человек, но взял добычу и полон, который не стыдно привезти домой. Удача не любит, когда ее испытывают слишком долго, и охотнее помогает тому, кто осмотрителен и вовремя дает ей отдохнуть. Начало темнеть. Остался один вечер на окончание погребения, на пир, на сборы, и на то дело, без какого он отсюда не уйдет. «Давайте этого черта!» Отвернувшись от крады, Свен махнул отроком и направился к городскому валу, туда, где высился над разбитым, как яйцо, тархан-городцом старый дуб. Он стоял здесь, когда деды нынешних тархановцев пришли 100 лет назад, и еще будет стоять, когда очаги их остынут и память о них выветрится с берегов Упы. Этому дубу нельзя упасть. На нем держится нечто большее, чем тарханов, чем любое из человеческих гнезд. Обернувшись, Свен увидел позади себя сотни огней, плывущих над землей. Это хирдманы шли за ним с факелами. Он вдруг ощутил себя каким-то Кощеем, повелителем мертвых, за которым следуют покорные, молчаливые, темные тени. С тех пор, как он взглянул в заледеневшие глаза года, с тех пор, как понимание потери пронзило сердце, он ощущал себя не столько на этом свете, сколько на том. Все никак не мог расстаться с тем, за кем привык следовать, куда судьба поведет. Но сегодня это кончится. Году ушел своим путем. Его снаряженный по всем правилам корабль уплыл. Осталось только одно. Возле дуба тоже был приготовлен костер, и Хольви, забежав вперед, поджег его. По валу к ним приближались еще два факела. Вот они вошли в свет огня, и стало видно, что это трое хирдманов ведут Хастена со связанными за спиной руками. Отблески пламени падали на его изможденное лицо с ободранной щекой, глаза казались черными. Взгляд упал на дуб, на веревку с петлей, перекинутую через толстую ветку, и в лице что-то дрогнуло. Он был из тех, кто до последнего не верит в поражение. К Свену подошел Логи, его оружничий. В руках он почтительно держал длинное копье с синим древком. Одиново копье, которое освящается для вождя перед началом похода. Свен и Года вместе возложили на него руки, когда Олаф окропил его кровью в святилище Хольмгарда. Теперь Свен владел им один. И к этому он тоже все не мог привыкнуть, что теперь ему одному поддерживать небосвод над головами всех, кто от него зависит, когда раньше они держали его вдвоем. Хастена подвели и поставили возле дуба. Хирдманы отошли, Свен и Хастен остались вдвоем. Перед ними горел костер, позади молчаливо высился дуб. На лугу, где сгустился мрак, еще мерцали огни погребальных костров, будто огненная река протекала совсем близко. А так оно и есть, вдруг понял Свен. Где поджигают краду погребальную, там скользит она, как малый ручеек, в огненную реку подземья, и та ненадолго проступает на поверхности земли. Свен посмотрел на Хастена, тот посмотрел на него. Страха на его лице не было, а лишь упрямый вызов и непримиримая вражда. Но Свен не чувствовал к нему никакой ненависти. За эти два дня он успел обдумать все случившееся. Ни о чем другом ему думать почти не удавалось. Во время сарацинского похода Года показал себя так, что его обет отомстить самому Хакану и желание взять за себя конунгову дочь никому не показались самонадеянными. Это все было ему по плечу. Олаф Смолянский хотел принести пленника в жертву Одину, но почему-то передумал. И Один через рунные бляшки дал ответ: он не желает получить Хастена. Года смутно не нравилось это решение. Как бы разгребать это не пришлось нам с тобой. Хастен, сбежав из плена ценой гибели двух человек, добрался до Тархан-городца и пустил стрелу, отнявшую у Года жизнь. «Я хочу ночевать под крышей, с мясом, пивом и какой-нибудь юной валькирией под боком». Один исполнил последнее желание Года. Мясо, пиво, прекрасные девы, вечная слава — все это он получил в Волгале. Вот почему бог узников отверг кровь Хастена и вернул ему свободу. Тот был нужен ему, чтобы его руками, владыка копий, также зовомый обманщиком, сам себе преподнес куда более ценный дар. Того, кто украсит его дружину и будет наилучшим бойцом, когда настанет затмение богов. Так что, рассуждая здраво, ненавидеть Хастена не за что. Но его самого это не оправдывает. Боги богами, норны норнами. Но чему и кому послужить орудием, человек решает сам и принимает последствия выбора. Таковы заповеди, принесенные предками русов с севера и позволяющие им плыть то по течению, то против, но всегда двигаться вперед. В ветвях дуба вдруг послышался шум, хлопанье крыльев. Быстро повернув голову, Свен вгляделся, но разобрал лишь смутное черное пятно. Однако хриплый резкий крик выдал посланца. Это был ворон, видимо, тот же, что летал над полем. Или его товарищ, у Одина ведь их два. И верно, чего тянуть. Раз уж Хастен отнял жизнь того, кто в 10 раз его лучше, пережить Года ему незачем. «Ну что?» — сказал Свен, и Хастен вздрогнул от неожиданности при звуке его голоса. «Помогли тебе твои хазары?» «Тебе это...» — хрипло ответил Хастен, кивнув в сторону разоренного города. «Даром не пройдет. Хакан тебя достанет хоть под землей. Тебе уже будет все равно. Хакан далеко, а боги близко. Они все видят и предателей своего рода не прощают. Хальтер, давай». Двое хирдманов взяли Хастена за плечи и подтолкнули к дубу к свисающей петле. И как нехорошо владел он собой, на миг запнулся, будто ноги приросли к земле. Хальтер хромой взялся за петлю, готовясь накинуть ему на шею. Еще трое ухватились за длинный конец веревки. Свен протянул руку к Логи, чтобы подал Одиново копье.